Глава четвертая. Визиты. Что говорит глухая полночь? «Послушайте, мы договорились в 8. Вы меня слышите?» «Слышу, алло. Мы договорились, а сейчас алло». Мистическое пространство телефонии можно сравнить с загробным царством, с четвертым измерением, с пространством коллективного сознания, с акустикой морской раковины. Вой ветра, шум океана, позывные терпящих кораблекрушение. Постепенно звуки стихают, шелестит эфир, вращается диск, палец набирает номер. Ухо улавливает далекое мелодичное позвякивание, словно постучали ложечкой о графин. «Это ты, сволочь?» — буркнул Рубин. Он вешает трубку. В это время гипотетическая сволочь сидит с огромными наушниками на голове в одном из этих зданий, похожих на колонии полипов. Держать вас в постоянной неизвестности, в неуверенности. Все слышать, присутствовать везде, повсюду быть и в то же время не быть. Главнейшее правило сыска. Если они подключились к линии, могут ли они определить местонахождение объекта? Дождь стекает по стеклу, в мутной мгле светятся окна домов. Он разглядывает коробку аппарата, дует в трубку в смутной надежде отогнать демона. Техника совершенствуется. Не исключено, что уличные телефоны снабжены особыми приспособлениями. Он усмехается. Допустим, что так оно и есть. Но можно ли процедить сотни километров подслушанных разговоров, всю эту словесную жижу, которая течет по каналам? Сыск захлебнется. Ему приходит в голову забавная мысль. Телефонная сеть с ее волокнами и ганглиями совершенствуется подобно естественной нервной системе. И однажды эта эволюция приведет к тому, что в искусственном нервном клубке проснется сознание. Чудовищный организм заживет собственной призрачной жизнью. Спиритизм вытеснен в наше время общением с электромагнитными духами. Почему не допустить, что потусторонний мир нашел для себя удобным общаться с миром живых посредством электроакустических импульсов? Крутящийся диск телефона-автомата, не напоминает ли он столоверчение? Алло! Бесчисленные подстанции, дублирующие и аварийные линии, блоки-отстойники, электроакустические шлюзы, координатные соединители, миллион импульсов в секунду. Заблудившиеся токи, подключения и соединения, возникающие сами собой, голоса, блуждающие по проводам, голоса умерших, голоса неродившихся, голоса людей, которых нет и не было, несуществующие разговоры, галлюцинирующие мозг телефонии. Система сама начинает продуцировать фантастическую информацию. А эти ослы там сидят и все это слушают. Дождь брызжет в будку, вертится шаткий диск. Он набирает номер, вешает трубку, вынимает монету, снова сует ее в щель, набирает, слышит шелест, гудки и позывные подслушивания. Существуют ли все эти службы? Палец вращает диск, трубка, как теплая ладошка, греет ухо. Существуют ли эти службы на самом деле? Или все это только призрак телефонии, блуждающие токи, измышления гигантского, разбросанного по городу искусственного мозга? Послушайте, нельзя же так. Мы договорились в 8, а сейчас... «Буду у вас через 10 минут», — прошептал Илья Рубин и выскочил в потоп дождя, потерявшего всякую совесть. Филология давно уже произвела инвентаризацию сюжетов, свела их к буквенным формулам. Так что, к примеру, мертвые души, по сути, мало чем отличаются от Гомера. А путешествует и посещает Б, В, Г, чего филология не учла. Так это того, до какой степени жизнь находится в рабской зависимости от литературы. В конце концов, мы все ходячие буквы. Но погода сволочь. Как приятно нырнуть в подъезд. Скиталец сбрасывает с промокших ног некогда щегольские мокасины и греет пятки у тепловатой батареи центрального отопления. Наверху хлопнула железная дверь, в шахте лифта дернулись канаты. В полутьме, крадясь вдоль стены, он влачит по лестнице свой набитый крамолой портфель и встречает тускло освещенную кабину между пятым и шестым этажом с человеком, который мечтательно провожает его глазами. Выше, выше. Он поглядывает на канаты лифта, они неподвижны. Пятый этаж, шестой этаж. Тинь, делень. Часовых дел мастер стоит в дверях. Некоторое время гость, перегнувшись через перила, вглядывается в лестничный пролет. Не хотелось бы... Из квартиры дзинь, дзвон. В чем дело? Не хотелось бы подвергать вас неприятностям. Дилинь, дилинь, дилинь, цик, цак. А мне наплевать. Там кто-то застрял в лифте. Это бывает. Цик, цак, тик, так, цик, цак. Как вы думаете, они могут узнать, из какого автомата я звонил? Они все могут. Послушайте, я вас ждал к 8. Точность, сказал хозяин квартиры, закрывая дверь за вошедшим. Вопреки впечатлению, которое производил по телефону его голос, он не казался стариком, скорее выглядел человеком без возраста. Время не имело власти над тем, кто сам заведовал временем. Точность, деточка, это вежливость королей. Что было бы, если бы Цезарь опоздал на заседание Сената, если бы Наполеон не явился вовремя к месту сражения? История пошла бы под откос. Страны, где люди не привыкли смотреть на часы, хиреют на обочине цивилизации. Что же мы стоим, прошу? И он отворил дверь из прихожей в комнату, служившую спальней, мастерской, кабинетом для размышлений и лабораторией для опытов. Мы должны описать ее хотя бы в общих чертах, так как это было что-то необыкновенное. На стене была прикноплена фотография бюроканского телескопа. Висели таблицы и номограммы, висело еще что-то. Но главным образом комната была увешана часами различных фасонов. Отовсюду, со стен, с полок и с потолка, позванивало, постукивало, пощелкивало. В углу помещались, похожие на стоячий гроб, столовые часы. Круглый циферблат без стрелок напоминал лицо покойника. На стеллажах тикали будильники. Подрагивали стрелками приборы сложного назначения. Часы-сейсмограф, часы-вольтметр, часы-вечный двигатель, к сожалению, остановившийся, отчего и пришлось отдать его в починку. Часы, состоящие из одного маятника, без циферблата. И даже часы, где вообще ничего не было, ни маятника, ни стрелок, ни механизма. Так сказать, платоновская идея часов. И, наконец, посреди мастерской, на рабочем столе, находилось сооружение, которое можно было принять за алхимический перегонный аппарат. Следовало бы остановиться на нем подробней. Но Августин Иванович, едва только гость сделал шаг к столу, потушил электричество в комнате. Остался виден слабый фиолетовый свет, струящийся в трубках. После всему свой черед, — пробормотал часовой мастер. — Всему свое время, как сказано в Библии. Сперва перекусим. Я ждал вас целый вечер. Оба сидели на пластмассовых табуретках в крошечной кухне. — Скажу только, чтобы вас не мучить. — Что время? — Да, это слово следовало бы писать с большой буквы. Время — это абсолютно замкнутая система. Ничто не добавляется, ничто не выливается. Опять же, как в Библии говорится, все реки текут в море, а море не переполняется. К тому месту, откуда они текут, они же и возвращаются, чтобы снова течь. Голубое свечение, разумеется, чисто искусственный эффект. Из комнаты цик, так, цик. Так, цирль-дзинь, цирль-дзинь. Он продолжал. К стеклу добавлен люминофор. Само по себе время бесцветно. Так вот, то, что вы видели, вот эта самая жидкость, которая перетекает из одной трубки в другую, поднимается по градуированной колбе, сливается в сосуд, оттуда снова по трубкам и опять в колбу и так далее. Его палец описывал плавные круги в воздухе. Так вот, это не просто переливание из одного сосуда в другой. Это даже совсем не переливание. Я бы мог вам доказать, что то, что там течет, тотчас же исчезает. Непрерывно уничтожается и непрерывно возникает. То, что там течет, это, детка моя, не просто жидкость. Эта жидкость невесомая. Возможно, вы заметили там, на градуированной колбе, цифры. Жидкость поднимается, отсчитывает часы, минуты. Но это не то, что вы думаете. То есть это не просто жидкие часы, которые показывают время. Это часы, которые вырабатывают время. «Я думал, это запрещено», — заметил Рубин. Часовщик свирепо расхохотался. «Время не запретишь! Время никому не подчиняется! Я не об этом. А о чем же?» «Я думал, — сказал Илья, — заниматься ремонтом часов на дому запрещено». «Почему же это запрещено?» «У меня есть справка. Как инвалид я имею право работать на дому. К тому же, если есть знакомство, все разрешается». «Мажьте масло. Чайку? Может, водочки?» «Отличная идея». Хозяин Августин Иванович добыл из холодильника белую от инея бутылку. Выпили и закусили бородинским хлебом с крахмальной колбасой. «Мажьте масло. У меня масло настоящее». В нашем роду все были часовыми мастерами. И отец, и дед. У дедушки был завод. Мой дедушка, если хотите знать, лично руководил ремонтом спасских курантов. В каком году, дай бог памяти. Существует предание, что будто бы, когда эти часы были построены немцами, то на торжественном молебне куранты вместо «Боже царя» заиграли «Ах, мой милый Августин». Я думаю, сами немцы эту сплетню и сочинили. Слушайте. А может, это было предсказанием, а? Короче говоря, я, можно сказать, вырос среди часов. Ну и, конечно, моя квалификация ценится. Некоторые мои заказчики, знаете ли, очень влиятельные люди. Я вам могу не только любые часы починить, старинные, с секретом, какие угодно. Я могу соорудить любые часы. Могу из старых деталей собрать, не поверите, будут как новые. «Послушайте», — сказал он с укором, — «я тут перед вами бисер мечу, а вы? У меня такое впечатление, что вас как будто даже ничего не удивляет». «Нет, отчего же», — сказал Рубин, — «просто я не успел рассмотреть». «Рассматривать не обязательно. Я говорю об идее. По-моему, вы не отдаете себе отчета. Что все это означает? Нет, отчего же? Очень интересно. Ха-ха, интересно! Сардонически воскликнул хозяин. Вы так считаете, дорогуша? Вы даже не представляете себе, какие невероятные перспективы открываются. Например? Например. Режьте колбасу, тогда все станет ясно. Ваше здоровье. И ваше. Ах, хороша! Послушайте, не в службу, а в дружбу. Мне трудно из-за этого угла вылезать. По-моему, здесь сквозит. Еще схватишь воспаление легких. А в моем возрасте... Сделайте милость, прикройте дверь. Августин Иванович, простите за любопытство. Сколько вам лет? Сколько мне лет? Сколько хотите, столько и будет. Сколько есть все мои. Так вот, какие перспективы. Да хотя бы аккумуляции времени. Нравится вам это или нет? Конечно, технически очень сложные задачи. Ведь время возникает только при условии непрерывного самоуничтожения. Но ничто не говорит о том, что это в принципе невозможно. Часы-аккумулятор. Можете вы себе представить, что это такое? Хм, вот именно. Вы правы. Над этим надо еще поработать. Ваше здоровье. Ах, хороша. Погодите, то ли еще будет. Это не поддается воображению. Деточка, я вам скажу вот что. Не знаю, правда, интересно ли это для вас. Проголодался я, черт бы меня побрал, — воскликнул Августин Иванович, жуя хлеб, лук, все подряд, что было на столе, и усердно подливая себе и гостю. Я тоже где-то слышал. Что? Что вы слышали? Что время — это особое вещество. Есть такой астроном Козырев. Он тоже доказывал, что «не смейте при мне упоминать это имя. Это шарлатан. В лучшем случае душевно больной. Такие люди способны только скомпрометировать идею». Гость выбрался из-за шаткого стола и воротился из прихожей с портфелем. «Августин Иванович, я вам хочу показать, чтобы вы имели представление. Здесь материалы для первого номера. Если хотите, можем придумать вам псевдоним». «Зачем?» — спросил часовщик. «На всякий случай, для безопасности». «Чтобы потом говорили, что это не я? Чтобы кто-нибудь присвоил мое открытие? Милый мой, вы не знаете, что за люди нас окружают. Хотите взглянуть? В другой раз. Видите ли?» Он вздохнул, поскреб на затылке траченные молью волосы. «Все никак не соберусь. Опять же, надо выбрать время, чтобы изложить мои результаты систематически. А времени свободного нет. Смешно, не правда ли? Сапожник сидит без сапог. Так и я. Не хватает времени. Дело, как вы понимаете, упирается не в технику. Тут вопрос философский. Мой знаменитый тезка считал, что время — это протяжение духа, что-то в этом роде. Где-то у него что-то такое написано. Туманное определение. Я подозреваю, что он так считал, чтобы не вносить лишнюю путаницу в картину мира, которая сложилась к тому времени. Но если время — это субстанция, вас не пугает этот философский язык? Или, скажем так, невещественная материя, или еще лучше, первооснова мира? Так что все вокруг нас, и мы сами, не что иное, как объективация времени, так сказать, сгустки времени. Вы сгусток, я сгусток. Так вот, если это так, а это именно так, то ведь тогда все меняется, вся картина мира. И, конечно, вся философия. Тут и Кант летит кувырком, и хрен знает кто. Вот я и говорю. Устройство прибора, все эти технические детали, это вы можете опубликовать в каком-нибудь специальном журнале. Да в том-то и дело, что не могу. Время — это материя. Да заодно это слово, попробуя только заикнуться, эти материалисты меня повесят. Эх, дорогой мой, такова судьба всех новых идей. Выпьем. Я вам вот что скажу, — зашептал он. Только это пока сугубо, сугубо между нами. Если весь этот балаган, вы понимаете, что я имею в виду? Вся эта империя, наше с вами отечество, черт бы его побрал. Если все это в самом деле идет ко дну, то ведь я могу спасти Россию. Все эти чучмеки, казахи, вся эта шобла пусть катится к ядрене фене. Нахера они нам нужны? А вот Россия... Эти часы тикали 1000 лет. Я могу завести их заново. Я могу продлить жизнь этому государству. Могу ему одолжить время, раз уж собственного времени больше не остается. А? Как вы на это посмотрите? Или вам это безразлично? О, нет. Только это сугубо между нами. Потрясающе. И такие мысли вы хотите скрыть от кого? От кого? От тех, кто вас поймет, кто оценит ваше изобретение, от читателей. Каких это таких читателей? Прищурился Августин. Вы не волнуйтесь, сказал Илья Рубин. Пишите, а я подредактирую. О стиле не беспокойтесь. Главное — изложить вашу идею. Да, но это чрезвычайно сложный философский вопрос. Вы, вероятно, не отдаете себе отчета. Если хотите, — сказал редактор, — можно под псевдонимом. Псевдоним? Ни в коем случае, — закричал часовщик. Так я могу рассчитывать? Вы хотите сказать вот именно. Чем черт не шутит? Совершенно верно. Но это же чрезвычайно сложный философский вопрос. Тем лучше, — отвечал Рубин. Из лаборатории цик, цак, дон, дон.